Часть 6. С точки зрения Рудеуса. Ничего особенного не случилось за следующие несколько месяцев. Прогресс Сильфи очевиден. Она может использовать безмолвные чары до среднего уровня. Она также может медленно проводить деликатные манипуляции. По сравнению с ней, я не слишком продвинулся в своих техниках фехтования. Даже если они улучшаются, я до сих пор не способен достать пола. Так что я этого действительно не ощущаю. Отношение Лили, кажется, поменялось в лучшую сторону. Она всегда опасалась меня в прошлом. Но этого можно было ожидать, раз уж я могу применять магию с самых юных лет. Хотя ее лицо по-прежнему ничего особого не выражает. Ее слова и действия заставляют чувствовать, что она сильно меня уважает. Хотя, я нахожу это чувство довольно приятным. Это может заставить Пола потерять свою позицию. Так что надеюсь, вскоре она прекратит это надлежащим образом. В любом случае, после этого инцидента, Лилия стала разговаривать со мной понемногу. В основном о Поле. Лилия вообще-то изучала фехтование в той же самой школе боевых искусств. В то время Пол был очень талантлив, но не любил монотонных тренировок. И обычно пропускал практику, развлекаясь в городе. И Лилия потеряла девственность из-за внезапного нападения Пола одной ночью, когда она спала. Пол испугался, что это может быть раскрыто, и сбежал. Она ясно описала мне события, что тогда произошло. Чем больше я слушаю Лилию, тем сильнее Пол падает в моих глазах. Изнасилование плюс измена. Пол просто отброс. Ну, в душе Пол не то чтобы плохой человек. Он все равно, что диковатый и свободолюбивый ребенок, который просто взывает к материнским инстинктам. Он старается быть хорошим отцом, но ему ужасно не хватает терпения, и все его мысли он тут же воплощает на практике. Он определенно неплохой человек. В чем дело? Почему ты уставился на меня? Хочешь быть таким же крутым, как твой отец? Спросил у меня посреди тренировки, уловив мой взгляд. Этот парень всегда пытается шутить. «Человек, который чуть не развалил семью своей изменой, это круто?» «Ух!» Лицо Пола страдальчески исказилось. «Я напоминаю себе быть осторожным, когда я вижу такое выражение. Пусть даже не слишком эмоциональный тип, я не собираюсь заводить интрижки, разве что с девушками, которые сами будут бороться за меня. Я такой тип, который постарается вызывать такие вещи. Приняв это как предупреждение, не тяните руки никому, кроме матери. Лилия же в порядке, так?» Этот парень, похоже, он еще не страдал достаточно. В следующий раз мама может просто уехать в свой родной город, ничего не говоря. Ух. В окружении двух женщин этот парень что, пытается создать любовный треугольник? Заполучить красивую жену и служанку, которых он может сношать в любое время, пока обучает своего сына фехтованию на природе, ведя деканский образ жизни. Эй, это слишком уж завидно. Разве это не одна из лучших концовок? Как в одном из Ранобы, завладеть сразу и Луизой, и Табитой, и все еще будет хорошо? Может перестать следовать бесчувственному типу, поучиться у него? Не-не, успокойся. Это семейное собрание. Тот последний взгляд от Зенит. Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели такими глазами? Достаточно иметь одну жену. Как парень, ты ведь должен понимать, так? Пол по-прежнему настаивает на своем. Я понимаю, но я с ним не согласен. Что ты пытаешься заставить понять своего 6-летнего сына? «Разве ты не пускаешь слюни над Сильфи? Это дитя, несомненно, станет настоящей красавицей в будущем. Я могу только согласиться с этим. Я думаю, уже сейчас она выглядит на редкость симпатичной. Разве это не легко понять? Полагаю так. Пол негодяй, но мы все равно легко находим общий язык. Хотя я и выгляжу как ребенок, мой ментальный возраст больше 40 лет. 40-летний безработный бездельник. Настоящий отброс. Я был ограничен только играми, но мне нравились девушки и, конечно же, я обожал гаремы». Мои устои могут быть те же самыми, что и у Пола с его пристрастием к женщинам. Это чувство появилось после того разговора с Полом, когда я насильно раздел Сильфи. После того случая я чувствую, что Пол готов подходить к делу по-своему и быть более открытым. Даже когда я показал ему свои слабости, он не стал заставлять себя быть строгим отцом, что означает, что он действительно вырос. Хе-хе. Я вдруг заметил ухмылку Пола. Он смотрел не на меня, а куда-то мне за спину. Когда я обернулся, Сильфи стояла рядом. Она редко приходит к нам домой. Присмотревшись поближе, я заметил, что она вся залилась нежным румянцем. Она, должно быть, слышала, что я ранее сказал. «Эй, повтори-ка это еще раз для нее, чтобы расслышала!» Подколки Пола. Это действительно классика. Я рассмеялся через нос. «Действительно, ты не улавливаешь сути. Пол еще так наивен в некоторых областях. Даже если что-то идет от сердца, вы привыкнете к этому. Если услышите такое слишком много раз, и острые ощущения притупятся. Вы должны дать людям почувствовать, что вы немногословны, зато каждое ваше слово, идущее от сердца, будет куда более эффективным». Стоит делать такое только изредка. Не стоит злоупотреблять этим постоянно. Так что я просто улыбнулся и помахал Сильфи рукой. К тому же Сильфи всего 6. Еще лет 10 должно пройти, прежде чем говорить о таких вещах. Если звать ее милой и постоянно потыкать во всем, она вряд ли вырастет хорошей женщиной. Моя старшая сестра отличный тому пример. А об этом Рудеус тоже крутой? Это так, спасибо, Сильфи. Я слабо улыбнулся, показав свои предположительно блестящие зубы. Сильфи действительно хороша в общении. Я почти поверил, что это было по-настоящему, когда она посмотрела на меня своими глазами полными обожаниями. Восхищение Сильфи как действительно милой, мои реальные слова, но в них нет и капли романтики. По крайней мере сейчас. Тогда, отец, я пошел. Смотри, не завали ее в траве. Да кто будет делать это? Я не ты. Мам, отец тут. Стой, стой. Еще один мирный день в нашей семье. Конец 6 части.